Глава 10. Ева. Понедельник начинается как обычно. Няня отвозит Егорку в школу, я собираюсь на работу в ресторан. Сегодня на мне элегантный бежевый брючный костюм, песочные туфли на небольшом каблучке и сумочка известного бренда. Волосы я заколола в пучок, глаза прикрыла солнечными очками. Такая утонченная леди. Стиль мне нравится. Окидываю себя в зеркале еще раз, прыскаю любимым парфюмом, надеваю весеннее пальто и иду к машине. «Ева!» – окликает меня до боли знакомый голос. Медленно и очень нехотя оборачиваюсь. Нехотя, потому что узнала этот голос. Игорь. Бывший муж перевешивается через мой забор, внимательно рассматривает меня. Рожа у него успела зажить за эти дни. Под глазами лишь темнеют заживающие синяки. «Чего тебе?» Весьма нелестно отзываюсь я. «Подойди хоть ко мне, открой ворота!» Нехотя делаю несколько шагов в его сторону и застываю. Он мне никто, чтобы приказывать. Зачем вообще приперся сюда? Снова оскорблять и рушить мою самооценку? Неужели он до сих пор не понял, что этим меня уже не пронять? Игорь окидывает меня жадным взором, и взор его горит. «Вау, ты такая!» — с придыханием говорит он. «Серая мышь, я знаю». «Ну нет, сегодня ты одета, как жена миллионера», — вдруг делает мне комплимент Игорь. «Как жена миллионера?» — фыркаю я. Я сама теперь богата и могу одеваться так, как мне нравится. «Как же сильно ты поменялась, Ева!» — отмечает Игорь. «Зато ты, каким был, таким и остался. Возвращаю ему мяч». «Но нет, я поменялся. И сильно». «Видно», — отвечаю я. «Особенно по нашей встрече на даче у Андрея». «Да я дурной был, сам не знаю, что нес», — отвечает Игорь. «Мне все равно», — говорю я чистую правду. «Игорь, у меня мало времени. Говори быстрее, что надо». «Ты такая деловая стала». То ли смеется надо мной, то ли восхищается мною Игорь. Короче, тороплю его всем своим видом, показывая, что не намерена его ждать. «Ева, если совсем коротко, то я вернулся». Я аж спотыкаюсь на ровном месте. «Чего?» «Я вернулся к тебе, Ева!» «Ха-ха-ха!» Смеюсь я. «Нет, правда!» Настаивает на своем Игорь. «Нагулялся и хочу вернуться к тебе. Обратно, в семью!» «Ой, умора!» Складываюсь я пополам. «Не поздновато ли ты опомнился, Игорек?» «Лучше поздно, чем никогда!» Изрекает мудрость бывший муж. «Мы уже были вместе. Я знаю тебя как облупленную, а ты меня. У нас подрастает сынишка. Вполне логично нам сойтись снова». «Про сынишку вспомнил!» Продолжаю я веселиться. «Всего лишь 10 лет прошло, что тут такого? Правда, Игорь?» «Ева, но было и было. Не драматизируй!» Обесценивает последние 10 лет моей жизни Игорь. «В конце концов, я же вернулся. Встречай!» «Игорь, катись-ка ты отсюда», — советую ему. «Я уже должна быть на работе, а не слушать твои идиотские бредни». С рожи бывшего слезает полупокерная ухмылочка. Кажется, его задевают мои последние слова. «Это не бредни, Ева». Теперь он пытается зайти ко мне на серьезных щах. «У меня было много баб за эти 10 лет, но я понял, что хочу быть с тобой». Это, конечно, должно польстить мне, но нет, Игорь, плохая попытка. Иди к своим бабам. Я серая мышь, Игорь, и я недостойна такого потрясающего мужчины, как ты. «Я снизошел до тебя, Ева», — напыщенно заявляет Игорь. «Так взойди обратно», — отбреваю я. Разворачиваюсь, сажусь в свой новенький сияющий автомобиль. «Освободи дорогу, Игорь». Подъезжаю я к воротам и опускаю стекло вниз. «Мы еще не договорили». «Нам не о чем говорить», – парирую я. «Хорошо подумай, Ева. А если станешь упираться, я отберу у тебя сына». «Ах ты, козел вонючий! Сына он отберет. Да пусть попробует». Я поднимаю затемненное стекло, пультом открываю ворота и еду прямо на Игоря. Он меня слишком разозлил, и если я сейчас задавлю его, то плакать не стану. Каким-то чудом в последнюю секунду Игорь успевает отпрыгнуть от капота моего автомобиля. Я закрываю ворота нажатием кнопки и бью по газам, оставляя бывшего мужа глотать пыль из-под моих колес. Ева. Всю дорогу до ресторана я пытаюсь успокоиться, но внутри все еще кипит от возмущения. Как он посмел заявиться ко мне, будто ничего не произошло за эти 10 лет? Как он вообще мог подумать, что я приму его обратно после всего, что он сделал? Паркуюсь на привычном месте возле ресторана и несколько минут сижу в машине, глубоко дыша и пытаясь вернуть себе спокойствие. В конце концов, я не позволю Игорю испортить мой день. Я сильная женщина, которая сама построила свою жизнь и добилась всего, что имеет. Выхожу из машины и уверенно шагаю к ресторану. В голове прокручиваю разговор с бывшим мужем и его наглую угрозу забрать у меня сына. Нет, этого я точно не допущу. Я готова бороться за своего ребенка до последнего вздоха. Заберет он. Кто же ему отдаст? А суд встанет на мою сторону. Я зарабатываю достаточно. У меня во владении большой дом, квартира в городе, несколько автомобилей и этот ресторан. У меня стабильный большой заработок. Мой сын не знает ни в чем отказа. Посещает кружки и спортивные секции. А он что? Вернулся через 10 лет, как ни в чем не бывало, и сына заберет? Ага, еще чего.